Глава 7. «Ну, как дела, сыщики?» Орлов с удовольствием посмотрел на друзей. Второй молчит пока. «Давайте организовывать официальное опознание Соловьевой. Под описание он подходит, да плюс у нас есть два свидетеля, которые видели незнакомцев, входивших в подъезд, где живет Логовец. Есть с чем работать. Нам нужен организатор, нам нужны хотя бы косвенные улики его участия», — недовольно заявил Гуров. «Что-то удалось выяснить по личности этого француза Поля Лари. Интерпол пошел на сотрудничество? У нас на Лари нет ничего, кроме записи его общения с уголовником в музее. Он же обязательно заявит, что не знал, что этот человек уголовник, преступник. Скажет, просто с незнакомцем обсуждал живопись, делились мнением, впечатлениями, и все». «Ну, не совсем все», — улыбнулся Орлов. «Все-таки положение не только обязывает, но и дает возможности. Если бы ты, Лев Иванович, не артачился, ты бы уже давно тоже был генералом и имел возможности». «Ты знаешь мое мнение по этому поводу», — сухо ответил Гуров. «Знаю», — отмахнулся Орлов, — «ты в этом вопросе безнадежен». «Ладно, пользуйтесь пока моими возможностями». «Значит так. Поль Лари, гражданин Франции с 2002 года. Надеюсь, интуиция вас не подводит, и вы уже предположили, что до этого момента он был гражданином России». «Да-да, ребят, он русский, уроженец Краснодара. Настоящее имя по российскому паспорту — Павел Ларионов. Аферист, каких свет не видал. Трижды уходил от уголовного преследования как подозреваемый и оказывался в категории свидетелей. Дела были громкие, и я бы не сказал, что в них не осталось белых пятен. Я тут кое-что посмотрел из архивов. Руководство нашего бюро Интерпола не смогло заинтересовать французских коллег. Но я с некоторых пор несколько знаком с заместителем французского бюро. И кое-чего мне добиться удалось». «Вот что значит быть генералом!» — назидательно поднял указательный палец Кричко. А потом уже спросил серьезно. «Не удивлюсь, что у французов на этого Лари уже что-то появилось». «Попадал в поле зрения», — кивнул Орлов. «Может быть, об этом бы вскоре и забыли, не будь он русским эмигрантом. Заинтересовал французскую криминальную полицию Лари своими контактами как с крупными аферистами, так и с людьми из светского общества». Гуров первым велел привести в кабинет Кускова. Парень выглядел немного растерянным, он явно не знал, как теперь вести себя, потому что не был в курсе, что на него есть у полиции. Хотя о ночном рейде, который накрыл подпольную мастерскую, и аресте нескольких человек там, уже слышал. Но больше всего растерянности у него было от того, что в него целился из пистолета человек, которого, как подозревал Гуров, Кусков знал. Задержанный сидел на стуле и ждал. Нетерпение на его лице было хорошо видно, и проведенная в камере изолятора ночь была явно бессонной. Гуров рассматривал Кускова, не спеша задавать вопросы. Кричко, взяв со стола планшет, открывал нужные для допроса материалы. Наконец, Гуров заговорил. «Ну, Артем Андреевич, настало время поговорить откровенно, особенно по тому поводу, что вас задержали не сотрудники районного отдела полиции, а что вы находитесь в главном управлении уголовного розыска. Вы должны понимать, что приняли участие в совершении очень серьезного преступления. Может быть, мы не торопились бы с вашим задержанием, если бы не угроза вашей жизни со стороны организатора всего этого криминального мероприятия. Вы нам нужны живым и здоровым». «Какого?» Попытался задать вопрос небрежно Кусков, но дрожание голоса его выдало. Значит, впечатление от задержания у него было сильное. «Вы про мастерскую? Я просто чинил машины. Это же не преступление. Может, вам кто-то сказал, что я не все деньги провожу через кассу? Но это можно проверить». «Это, конечно, удобно, косить под дурачка», — вставил Кричко, — «но непродуктивно. Лев Иванович тебе уже сообщил, где ты находишься. А главное управление не занимается такими мелочами. В районном отделе сейчас капитан Столетов и другие оперативники трясут твоих подельников по поводу угнанных машин, разобранных на части. По поводу сбыта запчастей. Как только там сформируется картина твоего участия в тех преступлениях, в том числе и установки на машины клиентов ворованных запчастей, тебя допросят и по этим эпизодам. А пока мы поговорим о главном, о том, что интересует нас». «Именно», — согласился Гуров. «Именно то главное, из-за чего тебя хотели убрать твои же подельники, потому что ты много знаешь». «И поскольку я лично спас тебе жизнь, взяв живым киллера во время попытки совершения преступления, то хотя бы из чувства благодарности можешь начинать сознаваться». «В чем?» — снова задал дурацкий вопрос Кусков и побледнел. «Например, рассказать нам о своем участии в одном странном преступлении». И Кричко начал показывать фотографии, сделанные с кадров камер наружного наблюдения, а затем копии показаний Косоногова. Станислав Васильевич не спрашивал, он спокойно излагал хронику событий той злополучной ночи, когда Филипп Косоногов под давлением кредиторов, которым он задолжал много денег, согласился войти в доверительные отношения к владелице нового мехового бутика Пустосоловой. И как в нужный день Косоногов усыпил свою любовницу, взяв из ее сумочки магнитный ключ от помещения бутика, вошел туда вместе с известным вором Петром Серафимовым по кличке Саул, с целью кражи одной единственной шубы. Для обеспечения этой кражи Саул привлек к совершению преступления его, Артема Кускова, который угнал машину «Лада Веста». «Но нужной шубы там не оказалось», — развел руками Кричко. Тогда Саул раздобыл адреса управляющей магазином и продавца. «И в один день преступники из вашей банды совершили проникновение в обе квартиры. Управляющая получила серьезные травмы и находится в больнице. А шуба, которую она привезла из бутика к себе домой, была вами похищена. Вот и протокол осмотра экспертами угнанной машины, в которой на заднем сиденье обнаружены следы. Там и частички меха, и частички краски сумки доставщика продуктов из супермаркета. Именно в таком виде в квартиру управляющей вломился преступник». «Кусков, доказательств твоей вины более чем достаточно, чтобы получить большой срок», — добавил Гуров. «Но нас интересует не твоя судьба. Хотя не хотелось бы, конечно, чтобы из-за твоей дурости судьбу ты свою окончательно искалечил. Нас интересует эта шуба и причина, по которой Саул хотел ее похитить. Будем разговаривать?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — пробормотал Кусков, глядя потухшими глазами на Гурова. «Дурак, тебя, несмотря на твою помощь, решили убрать, а ты еще Ваньку валяешь. Ты не понял, что к тебе подослали киллера туда, к дому Любы, с которой ты сожительствуешь? Ты не понял, что и ее тоже могут убрать таким же способом, чтобы навсегда заткнуть и ей рот?» «Она ничего не знает про это!» — отчаянно выкрикнул Кусков. «Вот, значит, как», — подумал Гуров с удовлетворением. «А ведь ты любишь эту девушку, дорога она тебе. И ты сейчас вспомнил глаза убийцы и смотревшее тебе в лицо дуло пистолета, которое вот-вот должно было выплеснуть тебе в лицо смерть. И ты представил, что с твоей Любой будет то же самое». «Ну вот и первые точки соприкосновения». «Люба уже у нас, и мы обязательно зададим ей все эти вопросы», — сказал Гуров. «Но если она ничего не знает, и мы в этом убедимся, то нам придется Любу отпустить, и что с ней потом случится, я не знаю. Пока на свободе вся ваша банда, мы не можем защитить всех свидетелей, всех невинных людей, кто оказался рядом, кто хоть как-то причастен». «Вы его правда взяли?» — наконец спросил Кусков с мольбой в глазах. «Кого?» — равнодушно спросил Гуров. «Юлу. Ну, того, который там за забором был, когда меня задерживали, который с пистолетом был». «Его кличка Юла», — улыбнулся Кричко. «Хорошо. Он судимый, в нашей базе он есть, и пальчики его есть. Юла. Он же Ювачев Константин Антонович. И ты с ним ездил на квартиру, откуда он вынес шубу в сумке для доставки продуктов, так?» «Да, так», — кивнул Кусков и опустил голову. «А Саул сидел на заднем сиденье и от нетерпения прямо в машине, когда вы тронулись, достал шубу и стал ее осматривать, так?» Гуров этого не знал наверняка, но предполагал, что именно так все и было. «И угадал». Кусков посмотрел на него, как на провидца, или заподозрил, что за ними в тот день наблюдали и все снимали. Ведь они были в машине всего лишь втроем. Кто еще мог знать, что все происходило именно так? Но Гурову было достаточно знать, что на ткани обивки сиденья угнанной машины нашли частички меха той самой шубы. Значит, вынимали из сумки. Вот и все. Кусков давал показания около 2 часов. И только потом в кабинет доставили Юбачева. Смуглое лицо 30-летнего мужчины внешне было спокойным, но настороженность, напряжение выдавали глаза. Пальцы с вытатуированными на них перстнями лежали спокойно, и все же Гуров чувствовал, что этому человеку его собственная судьба не безразлична. Не похож Юла на тупого исполнителя, на маньяка-убийцу, который испытывает физиологическое удовольствие от убийства, от насилия по отношению к другому человеку. Нет, это расчетливый человек, он умеет видеть свою выгоду и своего никогда не упустит. А ведь Ювачев сидел с Ломом в одно время в одной колонии и был в списке постоянных контактов с Ломом в период совместной отсидки. Называть это дружбой Гуров не стал бы. Да и оперативники в колонии этим словом не воспользовались, а уж они своих подопечных знали хорошо. «Ну, как самочувствие, Ювачев?» — спросил Гуров. «Ухо болит», — спокойно ответил задержанный. «Несолидно ведете себя, гражданин начальник. Кидаетесь». «Ты благодарен должен быть», — возразил Гуров. «Тебе в ухо комок земли попал, а не пуля, а это существенная разница». «Это да», — спокойно согласился Юла. «Вы, гражданин начальник, не тяните. В чем доказана вина, подпишусь, а лишнего на меня не вешайте, не возьму». «Ну что же, обсудим», — согласился Гуров. «Наличие пистолета и вооруженное сопротивление сотруднику полиции было?» «А чё сразу вооруженное?» — без усмешки возразил Юла. «Я в вас не стрелял, не угрожал выстрелить, даже не целился». «А в Кускова целился, когда он над забором свое лицо показал?» — поинтересовался Кричко. «Нет свидетелей, а один полицейский не свидетель. А Кускова я испугался сначала, думал, что он на меня напасть хочет. Вы же знаете, в нашей среде всегда вражда. Кто-то кого-то ненавидит и убить хочет. У меня нервы слабые, мне кажется все время, что за мной убийцы охотятся. Вот я и бегаю огородами, прячусь. Фобия у меня». Кричко рассмеялся с довольным видом и показал Гуров большой палец. «Мол, молодец, Юла, грамотно защищается». Чувствуется богатый опыт. «Не пройдет», — покачал головой Гуров. «Ты Кускова хорошо знаешь, видишь не впервые в жизни. Есть свидетельские показания, что вы не так давно почти сутки вместе провели, когда он для вас с Саулом машину угнал и привез вас к меховому бутику в Хамовниках. И вы забрались туда... Правда, ничего не украли, но зато уже через несколько часов залезли в квартиру управляющей этим салоном Кристины Соловьевой. И, нанеся ей телесные повреждения, вынесли из квартиры очень дорогую коллекционную французскую шубу. Соловьева жива и вполне дееспособна. Ни секунды не сомневаюсь, что она тебя опознает. Даже в желтой жилетке доставщика еды из супермаркета». «Ну, это было», — помолчав, согласился Юла. «Докажете? Ваша правда. Но это же кража. Баловство просто». «Это покушение на убийство, Юла», — строго заявил Кричко. «С целью похищения дорогой вещи. Очень дорогой. Совершенной группой лиц по предварительному сговору. И суд не поверит в то, что ты не собирался стрелять в полковника Гурова в момент задержания во дворе чужого дома. С такой предысторией и такой твоей характеристикой. Подумай, Юла. А еще подумай, что мы тут с тобой валандаемся не потому, что нам нравится вести с тобой высокоинтеллектуальные беседы и упражняться в логике». «Ладно, понял», — сменил тон Ювачев и хмуро вздохнул. «Давайте, вываливайте. Чего от меня надо?» «Зачем вам эта шуба была нужна?» — резко бросил Гуров. «Ну, что в ней?» «Ну, я понял, что вы много знаете», — кивнул задержанный. «Чего мне рыпаться?» «Чего не знаю, но что-то Саул искал. Его аж нетерпёшка взяла. Он тогда прям в машине выворачивал наизнанку, искал что-то на подкладке. И что-то нашел. На слом собрал. Он команды отдавал и премии выдавал. А лом у Саула вроде телохранителя и правой руки». «Где сейчас шуба?» «А вот черт ее знает. Ее Саул к себе унес. В Гальево. Домишко у него есть возле логистического центра. Туда его отвезли. Его лом там охранял. Ты в этом доме был? Ты его отвозил туда?» «Раньше пару раз был, а отвозил кусок. А лом там встречал. Мне это кусок рассказывал. Я в тот раз с ними не был». «А чего это Кусков такой общительный с тобой?» — поинтересовался Гуров. «Зачем он тебе рассказывал про то, куда он Саула с шубой отвозил?» «Ну, он не сказал, что именно туда. Это я уж сам допер. Ну, а рассказал он потому, что я очень попросил его». «Пригрозил, что ли?» — усмехнулся Кричко. «Как там по телеку говорят?» — Юла развел руками. «Обещать не значит жениться». «Шутил я, а он испугался. Так это же его проблемы». «Ладно, остановимся пока на этом», — усмехнулся Гуров. «На факте проникновения в магазин меховых шуб группой, нападение на Соловьеву с нанесением ей телесных повреждений и оружия». Когда Ювачев подписал показания и его увели, Кричко достал из папки на своем столе список и подсел к Гурову. «Если верить тому, что нам уже рассказали несколько человек, то мы можем заподозрить в составе банды еще кое-кого, кто сидел с ломом в одно время в одной колонии. Там в списке, который нам прислали из оперчасти колонии, значится некто Белец Сергей Евгеньевич и Симарев Геннадий Анатольевич. Сегодня утром мне прислали по электронке справку от участковых. Оба после отсидки вернулись к местам прежнего проживания, один в Туле, другой в Наро-Фоминске. 4 месяца, как ни один, ни другой по месту проживания не показываются, и соседи их не видят. Не здесь ли эти ребята? Не в личной ли гвардии Саула под командованием Лома? Ну-ка, где у нас были их фотографии?» Гуров повернулся к ноутбуку. «У нас же вроде свидетели были, которые могли видеть тех, кто взламывал квартиру Оксаны Логовец». Орлов позвонил и попросил Гурова зайти к нему в 20:00 и обязательно в форме. Лев Иванович удивился, но не стал задавать вопросов. Если бы Петр мог или захотел, он бы сразу объяснил, в чем дело. А раз не сказал, значит, пока не надо знать зачем. Кричко уехал на встречу со своим человеком, и чтобы не терять время, Гуров связался с капитаном Столетовым. Оперативник довольным голосом доложил, что они раскрыли 8 угонов, и есть основания подозревать, что удастся раскрыть еще штук 5 или 6. Преступники расслабились и не очень-то старались за собой подчищать следы. Кусков фигурировал как угонщик и сбытчик запчастей от разобранных машин в нескольких случаях. Оснований подозревать, что именно он стоял во главе всей этой организации или был ее создателем, не было. Скорее всего, участник нескольких дел. Время подошло к 8 незаметно. Гуров отодвинул ноутбук, решив, что последний рапорт напечатает и подошьет завтра утром. Пора было переодеваться. «Работая в министерстве, не знаешь, когда тебе придется срочно переодеваться в форму, а когда лучше оставаться в гражданской одежде. Все-таки чаще Гурову ее приходилось здесь надевать. В море было проще. А здесь пришлось хранить в шкафу комплект с чистой рубашкой, отглаженными брюками и форменными ботинками». Когда Лев Иванович вошел в кабинет Орлова, то застал старого друга и шефа за странным занятием. Тот с ноутбуком в руках присаживался то с одной стороны за приставной стол, то с другой. Теперь Гуров понял, что его ждало. Петр усиленно искал задний фон для общения с кем-то по видео. Выждав несколько секунд, сыщик предложил. «Давай сядем за твой стол, и сзади у нас будет государственный флаг и герб. Правда, герб будет не видно, но это не страшно». «Ты так думаешь?» Орлов посмотрел на Гурова с сомнением, потом на свой стол. «А не слишком пафосно на фоне флага? А не слишком пафосно с генеральскими и полковничьими погонами?» Вопросом на вопрос ответил Гуров. «С кем будет общение? Теперь ты, может, раскроешь тайну мадридского двора?» «Парижского», — поправил Орлов и, махнув рукой, поставил ноутбук на стол для совещаний. За спиной в этом случае окажется окно с опущенными жалюзи, но на улице все равно темно, так что ничего страшного не случится. «Сейчас на связи будет оперативник из Парижа, из французского бюро Интерпола. Нам его официально представят, а я представлю тебя. В дальнейшем будете общаться уже напрямую. Но сейчас придется соблюсти протокол международной встречи. Так, у нас без 2:08, у них на 2 часа меньше». «Слушай», — вдруг опомнился Гуров. «А как мы будем решать вопрос с языковым барьером? Я же по-французски знаю только несколько слов и одну песенку. И ту не полностью. Ты что, петь собрался? Орлов уставился на друга. Нам нашли сотрудника, который говорит по-русски. Наконец подошло время связи. И каково было изумление Гурова да и Орлова тоже, когда рядом с солидным господином с роскошными усами и в мундире с погонами дивизионного комиссара... Гуров едва не присвистнул. Но не столько погонам, сколько тому, что рядом с комиссаром сидела молодая миловидная женщина с короткой бесшабашной прической, большими голубыми глазами и пухлыми губками. Одета она была в маечку с довольно глубоким вырезом и джинсовую куртку. Оторвать взгляд от этого выреза нежной гладкой кожи было непросто. «Наверное, переводчица», — решил Гуров и все же оторвал взгляд от выреза и перевел его на лицо сурового полицейского. «Господа», — почти без акцента мягким голосом произнесла девушка. «Хочу вам представить дивизионного комиссара Кристофа Борделло. Он уполномочен вести это дело с вами. С российской стороны, господин комиссар, присутствует генерал Орлов». Девушка перешла на французский и быстро начала переводить свою произнесенную речь начальству. Комиссар важно опустил голову, кивнув российским коллегам, и что-то ответил девушке. Гурову показалось, что все это время она рассматривала не Орлова, а его самого. «Прошу простить, господа», — заговорила девушка, — «но мой шеф не владеет русским языком, поэтому я вынуждена представиться сама. Капитан Мари Мадлен Лафлер. Я буду заниматься вашим делом и информировать вас о проделанной работе и достигнутых результатах. А также консультироваться с вами по необходимым вопросам. С вашей стороны, как я понимаю, дело ведете вы, господин полковник». «Совершенно верно, полковник Гуров», — представился сыщик, чувствуя некоторое неудобство из-за того, что женщина так откровенно его рассматривает. И добавил машинально: «Рад с вами работать, мадам». «Хорошо. Будем считать, что контакт установлен, и мы можем отпустить руководителей и поговорить с вами, господин полковник», — предложила Мари. Француз коротко попрощался, церемонно поклонился за столом и, поднявшись, исчез с экрана. Орлов кашлянул и тоже попрощавшись, встал со стула, проворчав, что будет тут, рядом. Мари посмотрела вслед своему начальнику, причем ее взгляд стал стальным, холодным и суровым, как воды Северного моря. Но когда она снова посмотрела на Гурова, ее взгляд потеплел и стал каким-то шаловливо детским. «Можете называть меня просто Мари», — предложила она. «А как я вас могу называть? Каким именем, если вы позволите?» «Называйте меня Лев», — ответил Гуров. «О, Леон!» — восхищенно засмеялась женщина. «Нет, просто Лев», — чуть улыбнулся Гуров. «Мне не очень нравится имя Леон. Вспоминается один ваш фильм с весьма трагическим концом». «А откуда вы, Марии, так хорошо знаете русский язык? У вас русские корни?» «Нет, увы», — помотала женщина головой, и ее волосы смешно затрепетали. «Просто я выпускница Сорбонны, специализировалась на русской литературе. Мне всегда была интересна ваша страна, ваш народ. Если вы не против, то перейдем к делу». «Да, вам, наверное, нужна дополнительная информация», — торопливо заговорил Гуров, поймав укоризненный взгляд Орлова. «Нет, пока достаточно той, которую вы предоставили нашему бюро. Хочу несколько слов сказать о бренде Мишель Сен-Мартен. Основатель его умер еще 10 лет назад и занимался в основном мужскими костюмами. Но его жена продолжила дело мужа и охватила рынок, в том числе и верхней одежды. В том числе и меховой. В вашу страну она привезла уже третью коллекцию, хотя первую можно не считать. Это был пробный шар, и визит остался почти незамеченным вашей публикой и вашими специалистами в этой области. Госпожа Пустосолова была в Париже в прошлом году, когда и возник этот проект создания коллекции для Москвы, которая будет представлена в ее новом бутике. Но вы все это, видимо, хорошо уже знаете и без меня. Теперь о Поле Лари. Справку о нем по нашей картотеке я подготовила и отправила в адрес вашего бюро в Москве. Думаю, вам ее скоро доставят. А на словах могу добавить следующее. Контактов дизайнерского дома Сен-Мартен с Лари не замечено. Но мы будем искать в этом направлении. Если человек скрылся из вашей страны, опасаясь уголовного преследования, то мы просто обязаны обратить на него внимание. И это внимание дает некоторые результаты, но я пока не знаю, имеет это отношение к вашему делу или нет. Просто учитывая специфику контакта, я посчитала важным вас об этом информировать. Что за контакт, Мари? Гуров перевел взгляд на Орлова, который слушал их разговор и весь во внимании. Речь идет о представителе фирмы Арсен Пари. Его зовут Пьер Рашет. Контакты я бы назвала секретными, потому что открыто они не общаются, стараются встречаться только тайно. Мы зафиксировали их взаимные звонки друг другу с разных телефонов. Любопытно, Лев, что фирма Арсен Пари занимается обеспечением физической и технической безопасности объектов, в том числе и электронными системами. Нас это насторожило, Лев. «Да, я понимаю это», — кивнул Гуров. «Теперь я поделюсь нашей информацией». И Гуров подробно рассказал, что кроме подтверждения личного знакомства и общения Лари с матерым уголовником, российскую полицию беспокоит тот факт, что этот уголовник по кличке Саул организовал кражу одной из шуб из присланной коллекции дизайнерского дома «Мишель Сен-Мартен». И не просто шубы, а лишней шубы. «Пардон, Лев». Глаза женщины стали опять холодными и серьезными. Теперь Мари не выглядела как девчонка. Совсем не выглядела. Как понимать фразу «лишние шубы»? И Гурову пришлось пересказывать всю технологию маркировки товара, подготовки таможенных документов и его растаможивания. Мари быстро остановила его речь, объяснив, что она этот механизм хорошо знает и поняла, что произошло с дублированием индивидуальных кодов изделий. «Очень хорошо, Лев, очень хорошо, что вы рассказали это», — заявила она и улыбнулась. «Теперь у нас появились идеи. Работаем дальше, ищем связь. На этом сегодня сеанс заканчиваем. Спасибо за информацию. Хочу сказать, что мне приятно будет с вами работать, Лев. Вы симпатичный мужчина». «Благодарю, Мари», — ответил Гуров, но удержался от ответного комплимента под суровым взглядом Орлова. «До связи». Дальше сурового взгляда дело не пошло. У Гурова зазвонил телефон, и ему пришлось ответить. «Да, Стас, слушаю». «Я Лома нашел. Агентура сдала. Есть шанс взять его сейчас, завтра он может быть уже далеко. Подъезжай в Пенягино, я тебе сейчас адрес сброшу смс-кой. Гаражный кооператив, недалеко от кладбища. Он тут машину держит и сейчас едет сюда. У тебя минут 40 есть. Я с собой опера взял из местного отдела». Орлов отпустил Гурова, велел сразу же сообщить о результатах засады. Лев Иванович добрался до нужного места, выбравшись за МКАД по Волоколамскому шоссе. Кричко вышел ему на перерез, когда Гуров проехал первые дома поселка. Гаражный кооператив был старым и каким-то заброшенным или неухоженным. Наверное, не везло жителям с председателем, а может, никто не хотел скидываться на содержание кооператива. И в результате в нескольких местах ограждение из рифленого железа было повреждено, и попасть в гаражи можно было не только через главный въезд. Да и освещение территории было не очень хорошим. Несколько фонарей, особенно в глубине, не горели. Возможно, что сторожа в гаражах тоже не было. «Какой гараж его, ты случайно не установил?» — спросил Гуров, идя к забору кооператива почти в полной темноте. «Есть информация, вроде надежная», — ответил Кричко, останавливаясь под раскидистой ивой. И тут же к ним вышел молодой человек в темной летней куртке. «Знакомься, это лейтенант Плякин». «Слава, это полковник Гуров, Лев Иванович». «Так ты уверен, что у него 122-й гараж?» «Ну да, я поспрашивал мужиков по марке машины, по номеру. Двое твердо сказали, что 122-й, а трое примерно показали, что в этой стороне. Так что, надеюсь, информация точная. Я просто боялся расспрашивать. Может, ему кто сообщит, что его гаражом интересуется. Вот и поосторожничал». «Ладно, хорошо», — остановил молодого крепыша лейтенанта Гуров. «В принципе, правильно поступил, что поосторожничал. Покажите на месте, где это. Нам его взять бы лучше за пределами кооператива, но не факт, что за ним какая-то машина не заедет, чтобы забрать отсюда». «Мы тоже об этом подумали», — признался Кричко. «Предлагаю разделиться. Ты пройдешь через пролом в заборе и займешь позицию там. Мы подъедем в тот момент, когда он загонит машину в гараж и начнет закрывать ворота. Тогда и ты подойдешь к гаражу. Деваться ему все равно будет некуда. Я просто опасаюсь, что Лом заранее засечет нашу машину и попытается бросить свою и скрыться. Гуров согласился. Он успел снять форму, поэтому вызывать подозрения не будет, если окажется возле забора изнутри или снаружи. И даже в самом проломе. Они разделились, и тут Гуров увидел проехавший в сторону въезда в кооператив черный «Опель». Номер было не разобрать, но в свете фонарей показалось, что в машине сидят двое. Заметит Кричко это или нет? Переместившись к пролому в заборе, Гуров стал ждать появления машины. Свет фар лизнул потрескавшийся асфальт, потом целую часть забора, и Гурову пришлось отступить немного назад. Машина не доехала до пролома в ограждении всего метров 30 и, развернувшись, осветила фарами двери гаража. Гуров посмотрел назад, в самое начало этой гаражной линии, и заметил движение в темноте. Скорее всего, просто открытое пространство пересек человек. Лом вышел из машины, и в салоне загорелся свет. Гуров нахмурился. В машине на переднем сиденье сидела девочка лет 14 или 15. Сидела она вальяжно, развалившись на сиденье, как-то по-свойски. Неужели дочь? Только этого не хватало еще, арестовывать вооруженного преступника при его ребенке. Но сейчас предупредить своего друга сыщик не мог. А может, это и неплохо, вдруг подумал Гуров. Может быть, при дочери Лом не станет оказывать вооруженного сопротивления. Двери гаража открылись нараспашку, и тут же в конце линии показалась машина Кричко. Ехала она неторопливо, и сейчас остановится, чтобы мешавшая машина Лома заехала в гараж. Так поступил бы любой член кооператива, обычное дело. Гуров присмотрелся и понял, что в машине был только один Кричко. А где его лейтенант, о котором он предупреждал? Стас увидел девочку и решил перестраховаться. Ситуация может повернуться в любую сторону. Лом бросил беглый взгляд на машину, сел в свою и заехал в гараж. Кричко проехал до конца гаражей и свернул за угол. Сразу выключил свет фар. Последнее, что увидел Гуров, это как Лом стал изнутри закрывать створки ворот. Как в приоткрывшейся двери в одной из створок мелькнула фигура девочки, выбравшейся из машины. Она пошла к выходу, но Лом ее остановил. Дверь он прикрыл, но щель все равно оставалась, и в гараже было темно. Слева уже спешил молодой человек, судя по всему, тот самый лейтенант Плякин. Кричко тоже появился и почти бежал к гаражу. Гуров тоже вышел из своего укрытия и первым подошел к воротам. То, что он услышал, ему очень не понравилось. Сыщик поднял руку, делая знак оперативникам, чтобы не шумели. Он слышал какой-то шум, возню, что-то упало на пол, а потом стали слышны возгласы девочки. «Не надо, ну, пожалуйста, ну, дядь Сереж!» Гуров размышлять и ждать больше не стал. Выхватив пистолет, он рванул дверь на себя и забежал в гараж. В слабом свете, который проникал через дверь гаража, были видны белеющие голые ноги девочки на заднем сиденье машины, а сверху спина навалившегося на нее мужчины. Девочка пыталась вырваться, но не могла сдвинуть здоровенного мужика. А рука насильника рывками пыталась задрать девочке подол и стянуть с нее трусики. Кричко и Плякин забежали следом, и Гуров крикнул как можно громче. «Не двигаться, полиция!» Лом оглянулся с недовольным лицом, явно намереваясь обматерить шутников. Но, увидев направленное на него оружие, медленно поднялся, отпуская девочку. Лейтенант подбежал к преступнику, толчком заставил поднять руки повыше и быстро стал ощупывать его одежду в поисках оружия. Гуров уловил агрессивное движение Лома и поэтому не успел помешать девочке выбежать из гаража. «Догони!» — кивнул он Кричко. «Чисто!» — доложил Плякин, застегивая наручники на запястьях, заведенных за спину рук Лома. Гуров спрятал свой пистолет в кобуру и, взяв задержанного за локоть, вывел его из гаража на освещенный двор. Лом выглядел не столько испуганным, сколько раздраженным. «Неужели в нем ничего человеческого не осталось?» — подумал Гуров. «Неужели животные инстинкты настолько сильны, что не арест больше беспокоит, а раздражает, что ему не дали удовлетворить свою похоть?» «Ну, Туманов Сергей Сергеевич», — сказал Гуров, — «пора нам познакомиться поближе. Поговорить надо о многом, и разговор будет долгим, Лом. Теперь уже это твои последние минуты, когда ты смотришь на этот мир не через решетку». Лом выругался сквозь зубы и посмотрел по сторонам. Посадив задержанного в свою машину, Гуров вместе с лейтенантом привез его к себе в управление. Пока Туманова оформляли в дежурной части, Гуров отпустил лейтенанта Плякина и поднялся к себе в кабинет. Буквально через 10 минут заявился Кричко. «И след простыл», — огорченно заявил он, подходя к холодильнику и доставая пакет с соком. «Я даже не понял, в какую сторону она убежала. И к охраннику оператива подходил, и на дорогу выбегал. Потом на машине еще круг сделал. Думал, вдруг через пустырь пойдет или под путепроводом. Бесполезно. А можно было бы навесить этому лому большую гирю на шею. Девчонка явно несовершеннолетняя». «Ну, он же не знает, что ты ее не догнал», — улыбнулся Гуров и потянулся к телефону. «Приведите задержанного Туманова». Прежде чем задавать вопросы, Гуров по обыкновению некоторое время приглядывался к человеку, с которым ему предстояло работать. Что он знал про лома? Из неблагополучной семьи, 2 года в детдоме, а потом на улицу. Работы не нашел, в армию пойти не успел, потому что загремел в колонию. Первый раз за нанесение тяжких телесных повреждений парню, который хотел защитить свою девушку. Второй раз за злостное хулиганство, но по максимуму. Потому что его дружки пошли за непредумышленное убийство. Но третий раз был грабеж. Ценности вернули, за сотрудничество со следствием срок получился не самый большой. А вот после этой отсидки лом и попал в поле зрения Саула и стал его правой рукой, исполнителем его самых гадких делишек. Нет, сам лом уже ничего не делал, он просто находил людей и отдавал приказы от имени Саула. «Ну вот что, лом, он же Сергей Туманов», — наконец заговорил Гуров. «Давай сразу определимся. Тебя решили брать после того, как улик стало достаточно, и оставлять тебя на свободе стало опасно. Ты один из самых близких к Саулу людей, ты исполнитель, и ты нам расскажешь про шубу, которую вы с такими сложностями и предосторожностями добывали из мехового бутика в Хамовниках. Расскажи, какую именно шубу искал Саул?» «А я знаю, чего он и где искал», — пожал плечами Туманов. «Его и спрашивайте». «Лом, чем эта шуба отличалась от всех других?» — пропустил наглый ответ Гуров. «Вы же ее сначала не нашли там, с Косоноговым, который усыпил свою любовницу и вытащил у нее ключи. А потом Саул дал вам 2 адресочка, и вы одновременно вломились в 2 квартиры, управляющий магазином и продавца. У продавца шубы не оказалось, ее дома не было, а вот управляющая была дома. И Юла, он же Кость Ювачев, чуть не убил ее. Торопился, поэтому и не убил. Видели его там многие, с его сумкой для доставки продуктов. Торопился он, потому что шуба оказалась в доме, и именно та самая. Саул здорово обрадовался, когда понял, что это та самая шуба. Да? Кусок, сука, наболтал!» — скривившись, спросил лом. «Ты здорово на Кускова не сердись!» хмыкнул за спиной Кричко. «Каждый теперь защищается как может. Сейчас и у тебя такое же положение. Хочешь — защищайся, а хочешь — правду рассказывай. Ты же опытный сиделец, знаешь порядки. На тебя у нас много чего было до сегодняшнего вечера, лом. И проникновение в магазин с целью кражи, и организация нападения на 2 квартиры с нанесением хозяйки квартиры тяжких телесных, и кража из квартиры дорогостоящей вещи, и организация покушения с целью убийства на гражданина Кускова. Но это до сегодняшнего вечера, лом. До сегодняшнего вечера ты был вором, ты слыл джентльменом удачи, жил по вашим правилам. Но сегодня ты прокололся, сегодня тебя задержали за попытку изнасилования несовершеннолетней девочки, лом. Ты совсем идиот. Ты не понимаешь, что ореол честного вора с тебя теперь содрали, как скальп у индейцев? Ты потерял уважение среди своей братвы, ведь статья-то позорная. А девочка заявление может написать и без присутствия мамы. Есть еще педагоги, есть представители органов опеки, есть сотрудники ПДН. Все, лом, прости, Сергей Туманов, ты в полной заднице. Да черт бы вас всех побрал с вашей этой сопливой сучкой! Взорвался Туманов и, наклонившись к коленям, закрыл лицо руками. «Вы ее сами мне подставили, а теперь шьете изнасилование!» «Второй раз, дурак», — спокойно ответил Гуров. «На нас свои грехи не вешай, ты прекрасно знаешь, что мы так не работаем. Всплывет ведь все равно. Не все продажные, если ты даже таких и встречал в полиции или в оперчасти на зоне. Неприятно тебе это говорить, Туманов. Но большинство сотрудников полиции — это честные люди. «Чего вам надо?» Лом выпрямился, потер лицо и посмотрел вокруг, под ноги, как будто хотел с ужесточением сплюнуть, но не нашел куда. «Девку вешать не будете на меня, и я буду говорить. Я же ничего не успел сделать с ней». «Что за шуба? Почему Саул за ней так охотится?» — резко спросил Гуров. «Не знаю точно. Что-то там в ней есть, прислали из-за границы. Он мне не говорил, а я не спрашивал. В меховом магазине ее не было, Саул там сам все шубы выворачивал и смотрел подкладки. Где он достал адреса этих баб, которые в магазине работают, я не знаю. Людей я нашел, чтобы в один день и в одно время в квартиры попасть и шубы забрать. Он не знал, какая ему нужна, а они забрали две, каждая для себя. Боялся, что если по очереди будем обыскивать квартиры, то вторая баба узнает и к вам обратится, или шубу перепрячет. Перепрятала, походу. Второй дома не оказалось, но одна оказалась той самой. Саул прямо в машине подтвердил. «Что он с этой шубой делать будет?» — спросил Кричко. «Носить или женщине подарит, может, дочери?» «Нет у него никакой женщины, и дочери нет. Не знаю больше ничего. Где шубу держит, тоже не знаю». «Где Саула искать?» — снова строго спросил Гуров. «Нам нужен Саул». «Где искать, не знаю. Он сам, когда я ему нужен, звонит мне с разных телефонов. Может, в кабаке каком-нибудь, где живая музыка есть. Любит это Саул. Особенно пристрастился к французской эстраде. Постоянного жилья у него нет. Могут знать еще два человека. Ребят я ему своих подогнал пару месяцев назад и больше их не видел. Кореша сидели вместе». «Сергей Белец и Гена Симарев?» — спросил Гуров. «А Юла не знает, где они могут быть? Он с ними не может поддерживать связь? Вы же все вчетвером вместе в одной колонии, в одном отряде были». «Были», — пробурчал Туманов. «Только Саул мудрит что-то, как в шпионов играет. Дисциплина у него, тайны всякие, конспирация. Говорит, меньше знаешь, крепче спишь. Твоих ребят забираю, при мне будут, толковые они». «Если верить всему, что про Саула болтают, то он их сделал своими телохранителями, и они по-любому горло перегрызут за него, даже мне». «Кореша, говорите, а не мне». «Ты сам сказал, что они твои корешки», — напомнил Кричко. «Говорил. Там были корешами, пайку делили. А сегодня все по-другому стало. Саул за дело взялся.